В СБИ творилось нечто невероятное. По ранее абсолютно пустому коридору металось 17 служащих. Я имела возможность их пересчитать, так как все там находились исключительно с целью дождаться появления лорда Тьера. И если когда подошел первый полудемон с красно-синей шевелюрой, Риан еще продолжал держать меня за руку, то, поняв намерение второго, кивком указал на управление и отпустил мою ладонь. В коридоре мгновенно стало пусто и тихо. Секретность, одним словом. Расстроенная и грустная, я миновала первый уровень, спустилась на второй, прошла по коридору, вошла в управление. На месте оказались только Юрау, оборотень и демон. Партнер, оторвавшись от каких-то списков, скинул голову, внимательно всмотрелся в меня. Вернулась. Констатация факта, не вопрос. «Реветь будем?» «Нет», — едва слышно отозвалась я. «Правильно». Юр взял листы. «Пошли, у нас новое дело». «На кого работаем?» — безразлично спросила я. «На правительство, чтобы их бездна пожрала». Дроу подошел, протянул мне платок. «Пошли, у нас до заката обход всех ювелиров города. Тьер приказал найти серебряное колечко. А кто, кроме мастера ювелира, в курсе, какие драгоценности носит леди высшего общества?» Плакать расхотелось. «Что?» — переспросила я Юрао. Ответил мне лорд Шейвр, подняв рисунок с изображением того самого кольца. «Ваше художество!» Определенно, добрых чувств демон ко мне не испытывал. «Да, рисовала я», — не стала отрицать. «Отвратительный рисунок!» — порадовал Ултон. «Рваные линии, словно с линейкой работали». Кто на что учился? Меня учили рисовать схемы. Но говорить я этого не собиралась, просто молча смотрела на заместителя магистра, ожидая продолжения. «Ближе к делу!» — рыкнул демон, видимо, недовольный моим молчанием. «По приказу лорда Тьера мы работаем со списком леди, подходящих под описание одной из заговорщиц. Вам поручено обойти ювелиров. Даром потраченное время, на мой взгляд, но приказы Тьера не обсуждаются. Будем надеяться на милость бездны и на то, что вам в очередной раз повезет. Идите. Всем сбор. Найтес, не опаздывать». Не знаю, почему промолчал Юрао. Лично я в тот момент думала исключительно о формулировке одной из заговорщиц. То есть Риан не сообщил об истинном масштабе проблемы, либо держит своих сотрудников в состоянии неосведомленности, точнее, полуосведомленности. И вот так же он постоянно и со мной поступает. «Идем!» Юрао подтолкнул меня к двери. «Развлечемся!» Так как я все еще стояла и смотрела на Шейвра, увидела, как после слов Юра черные глаза демона стремительно покраснели. «В таверну зайдем, выпьем, по душам поговорим», — продолжил Дроу. Черные когти лорда Шейвра, который делал вид, что читает какое-то письмо, вспороли поверхность стола. «Я бы еще и по кабакам прошелся, но сомневаюсь, что ты оценишь развратных женщин столицы. Так что ограничимся одним домом с прелестницами. Я пойду стресс снимать, а ты посидишь внизу. С умными женщинами пообщаешься на тему, как мужика воспитывать так, чтобы он с брачным контрактом не шутил. Да и на святое ведь посягнул». Подозрительно взглянула на Юра. Дроу, без зазрения совести, продолжил расписывать предстоящий день. «Оруга возьмем. Мы, когда из таверны после задушевных бесед выйдем, вряд ли по прямой идти сможем. Так что оруга однозначно. К тому же кентавры теперь на нас будут пахать бесплатно. Я договорился». «Настоящий гном», — похвалила я. «А то! С моей хваткой и твоей наблюдательностью у нас скоро вся в столице в должниках будет. Так что пошли. Левые доходы не дремлют. а на госоплате ноги протянуть можно. Идем, кому говорю. И меня вытолкнули в коридор, а затем весело двери закрыли. А в управлении раздался громогласный рык. «Стоять!» Мы побежали, разом и не сговариваясь. На лестнице Юрау обошел меня, поняв, что отстаю, протянул руку. Дальше бежали вместе. Я старательно юбку придерживала. Когда миновали и первый уровень, я подумала, что еще одну лестницу в таком темпе не одолеем. Одолели. А затем Юрау увлек меня куда-то в боковой проход, за колонну. И вот там придержал, давая возможность отдышаться. А в этот миг из подземного уровня донеслось. «Найтес!» Демон, полуобратившийся, кстати, выскочил в холл, распугав своим воплем присутствующих. «Немедленно назад, Найтес!» — ревел лорд Шейвор. Юр, уткнувшись в мое плечо, почти бесшумно, но очень весело умирал от смеха. «Найтес!» — рев демона. «За мной!» — скомандовал Юрао, утягивая к одному из служебных проходов с надписью «Вход строго запрещен». Не знаю, кому он был запрещен, но Дроу, прикоснувшись к ручке двери, прошептал «Свои!» И проход преспокойненько открылся. «Отвратительный рисунок, даром потраченное время!» — перекривил Юр лорда Шейвра. «Сидел бы и пасть свою зазря не открывал!» «Если бы мы списки из банка не достали, бездна бы им, а не предполагаемые подозреваемые, а они никакой благодарности!» В чем-то я с партнером была согласна. «Так что все, сегодня пусть работают без нас, урки каменные!» Продолжал злиться Юрао, ведя меня по узкому коридору. «Вот серьезно, Дэй, пошли они в бездну, всем своим жмотским управлением!» И тут позади нас раздалось насмешливое. «От жмота слышу». Мы медленно обернулись, стоящий позади нас оборотень выдал ехидную такую ухмылочку. «Ну да, Лексон, первый ловчий его императорского величества. Способен выследить и поймать любое существо, включая нечисть. Так что выследить дроу и человека ему труда не составило». «А как...» — удивленно спросил Юр, явно намекая на появление оборотня в служебном помещении, куда только своим вход разрешен. Оборотень устало покачал головой, сверкнул зелеными глазами и, усмехнувшись, произнес. «Права была Шаена». «Кто?» — не понял Юр. «Леди Верес?» — удивленно спросила я. Еще одна усмешка, затем грациозный поклон и официальное представление. «Лексан, Артуар Верес, клан Крадущиеся, первый дом». А я вспомнила тихие слова леди Верес. «Встретимся во дворце, у меня там брат работает». И вот теперь я поняла, кем работает брат нашего куратора. Да и присмотревшись, вынуждена была сказать, сходство есть. И хоть волосы не сине-черные, но глаза зеленоватым отливом, и в жестах нечто плавно тягущее, как у Верес. «Так вы, брат, леди Верес?» — озвучил я свое предположение. «Старший», — подтвердил Лексон. «Уже незаконный». «Это как?» — не поняла я. Насмешливая ухмылка и покровительственная. «Не забивайте себе голову посторонними проблемами, когда у вас своих предостаточно. Да». Ултон рвет и мечет. Вернитесь в управление оба, желательно до появления лорда Тьера. На все это Юр демонстративно хмыкнул и нагло заявил. «Вернемся. В 7 вечера, как и следует. А в данный момент у нас задание от руководства, а мы очень ответственные работники, должен заметить». «Это все заметили», — иронично подметил оборотень. И почти угрожающе добавил. «Вы возвращаетесь». Неприятная ситуация. Но Юр вдруг протянул руку, постучал по стене 3 раза и печально так. «Выручай». В следующее мгновение Мы провалились в бездну. Сначала мы падали вниз, потом вверх, в итоге куда-то влево. Причем я едва сдерживалась, чтобы не визжать. Но в ладонь Дроу вцепилась так, что поранила ногтями до крови. Юр мужественно стерпел. А потом нас выбросило куда-то в большое, заполненное паром и ароматами еды помещение. Причем мы оказались сидящими на мешках с мукой. «Мое платье!» «Ушастый, Дроу столько не едет!» Босовито заметил кто-то. «Тебе доводилось бывать на обедах в Западном Королевстве?» Поднимаясь и помогая встать мне, полюбопытствовал Юрао. «Нет», — последовал ответ. «Но разок видел, как один дроу с наслаждением ел омлет, причем смаковал каждый кусочек из той горстки субстанции, что возлежала на его тарелке». Юр застыл, посмотрел на кого-то за моей спиной и мрачно спросил. «Ты уверен, что это был омлет?» Я обернулась. Огромный оборотень из тех, что обращаются в косолапых и самых опасных обитателей лесов приграничья, поправив белый фартук, задумчиво заметил. «Пахло белком. Значит, или омлет, или...» Оборотень чуть нахмурился, но добавил. «Или...» «Или...» — подтвердил Юрао. «Это ж кайф! Сожрать самое ценное у своего врага! А мы любим умных врагов! Я бы даже сказал, ценим!» Меня замутило. Повара тоже. Юр стоял, гордо выпятив грудь, и демонстрировал образ устрашающего жестокости дроу. «Фу, бездна!» Оборотень грустно вздохнул. «А я все не мог понять, что же за специи он использовал. А там, походу, взять и в яйце обжарить. Примитив сплошной!» Дроу перестал изображать гордость за темный подземный народ и возмутился. «Нет, а по-твоему, он их сырыми жрать должен был? Между прочим, и так противно, но долг требует, а если еще и сырыми, то это вообще гадость». Меня замутило сильнее. «Зачем сразу сырыми?» — в свою очередь возмутился повар. «Хотя, если с лимонным соком, да при правильном остром соусе...» Юрао скинул руку, обрывая оборотня на полуслове, и сказал мне. «Все, Дэй, пошли, пока ты своим завтраком хвастаться не начала». Я лишь беспомощно помахала повару на прощание, и мы направились непонятно куда, лавируя в заполненном паром помещении между столами, поварами, мойками. Когда миновали кухню и вышли через длинный коридор почти к самым воротам, не центральным, кстати, я все же спросила. «Юр, а когда ты успел с поваром познакомиться?» «Дэй, мы на госслужбе, так?» — нагло спросил он. «Так, вроде как бы». «Ну вот, тогда пусть и кормят меня за счет империи. Причем я еду из казармы есть не особо привык. И вчера пошел напрямую к поставщику продовольствия. Там гном, он свел с Боругом. Боруг мужик хороший. Суть проблемы в них сразу. Так что вопрос с питанием за счет государства решился быстро. Кстати, ты не голодная?» «Нет». «Жаль». Дроу тяжело вздохнул. «Могли бы вернуться. Борук здоровски готовит».